Ты, сватья, чудачка, как я погляжу, — остановил ее Николай. — То, значит, все уезжают. А если ему здесь нравится, работу он свою любит? Мы с ним разговаривали. Что же ему теперь делать? Ты нас прости, нам надо поговорить с Таней, — добавил он, отходя от нее вместе с Таней, к искреннему огорчению Семеновны. Собравшиеся у Дерюгиных были не только все хорошо знакомы. Они знали мельчайшие подробности и заботы друг друга. И, сидя за столами, сдвинутыми в большой комнате вместе, представляли из себя нечто целое. В центре внимания, само собой, были гости из Москвы и, пожалуй, больше Тани, чем Николай. Рядом с ним, как почетного гостя, посадили председателя колхоза, человека лет 45, присланного в Густище вначале агрономом, а затем выдвинутого и в председателя. Был он очень плотен и еще более спокоен, судя по его медлительным, как бы через силу движениям. Он сразу привлек внимание Николая. Тот с самого начала заметил, что, когда председатель говорит, все как бы притихают и отодвигаются от него, и понял, что его здесь уважают. Даже мелькавший иногда в лице Егора нечто ироническое было с изрядной долей внимания. Николай лишь не мог понять, в каких отношениях с председателем отец, казалось, занятый лишь каким-то оживленным разговором со своим крестным. Николай посмотрел сбоку Тане в лицо и, увидев, как она сосредоточенно разрезает в тарелке мясо, дружески коснулся коленом ее ноги. Она поняла, что он хочет ободрить и поддержать ее в столь непривычном обществе, и, не поворачивая головы, улыбнулась, показывая ему этой улыбкой, что она рядом с ним ничуть не боится, и что ей интересно и хорошо. Захар с Игнатом Кузьмичем Свиридовым сидели неподалеку от председателя. Игнат Кузьмич еще больше постарел, но держался крепко. Он был в очках с толстой роговой оправой, в новом сереньком костюме, явно великоватом. Отметив это про себя, Николай вдруг подумал, что если что и погубит человечество, так это абстракция. Ведь если какому-нибудь высокому вождю докладывает, что там-то и там-то убито 2 миллиона, то это для него является далеким и неясным фактом, входящим в жизнь естественным, необходимым компонентом. Примеры тому есть, и было их предостаточно, таких примеров, подумал Николай. И самое трудное для правителя, на самой высоте, где-то в болевой точке, не потерять чувство реальности, ответственности за любого нечаянно или несправедливо убитого человека. Тоже и большой ученый, ведь если даже его идея, его изобретение, верная смерть миллионам и миллионам, для него это далекая абстракция. «Какое ему до этого дело?» — думал Николай, поглядывая на старчески обвислые плечи пиджака Игната Кузьмича. Он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, повел головою и встретился с глазами матери. Она кивнула ему, как бы говоря, чтобы он не обращал на нее внимания и занимался своим делом. И он сразу успокоился. Все постороннее, мешавшее, отступило. И стало хорошо и покойно.